Но в этот миг в затылок дохнул сержант Макнил и на мгновение рассредоточил силу движения. Полосатая рука неожиданно полетела навстречу, при этом странно удлиняясь. И в последний момент Джейсон увидел, что летит не флажок, а малая саперная лопата на деревянной ручке. Земля опрокинулась, спружинила мягко, как пуховая постель, и мир перед глазами, расчертившись в полосы, медленно угас. Деннис очнулся и увидел перед собой призрак Густава Кальта. Доктор с холодно-каменным лицом махал руками над его головой, а за плечом стояла надгробная статуя сержанта Макнила. Видение все еще было исчеркано бегущими полосами, как бывает на экране телевизора. «Он открыл глаза», — трагично проговорил сержант, словно издалека. Кальт заглянул в лицо, спросил деловито: «Вы в порядке, сэр? Сейчас я заметую голову, и все будет в порядке». Джейсон махнул рукой в сторону Макнила и будто бы сказал: «Уйди». Но тот увидел, что кулак все еще сжат, скован, стянут судорогой и не поддается воле. Сержант не ушел, а как бы растворился в воздухе, оставив после себя черное пятно, в точности повторяющее очертания фигуры. «Вам повезло, сэр», — сказал Густав, закрепляя повязку специальной сеткой. «Удар нанесен плоскостью лезвия лопаты. А если бы ребром, снесло бы полчерепа. Вам известно, сэр, у русских саперные лопаты специально затачиваются, как клинок. Я видел эти рубленные раны. Зрелище ужасное». Деннис машинально подался вперед, хотел спросить, где видел. Кальт удержал его, уложил голову на спинку кресла. «Нет, сэр, во взводе разведки, к счастью, все живы. Только ранено 22 человека. И характер ранений примерно как у вас. Есть еще несколько сломанных ребер, но это не в счет. А разрубленные саперными лопатками головы я видел в России. Если быть точным, в Грузии, когда там усмиряли бунт». «Их кто-то предупредил». Деннис наконец услышал свой голос и не узнал его. «Они ждали нападения». «Кого предупредили?» — между делом спросил доктор. «Русских. Они приготовились, и взвод попал в ловушку. Кто их мог предупредить?» «Вероятно, Господь Бог, сэр», — спокойно ответил Кальт. «Он всегда на стороне слабых». «Этого не может быть, Густав», — внезапно для себя возмутился Джейсон. «Ты хорошо разбираешься в вопросах религии, но говоришь глупость. Если ты знаешь, что русские затачивают лопаты, то должен знать, что они гнусные безбожники, потому что ругаются в Бога и в Христа». «Должно быть, сэр, это им позволено». «Кем позволено?» «Господом, сэр. Кто еще может позволить ругаться таким именем и никак не наказывать за кощунство? Только Господь. Ведь не наказал же он русских. Потому что тупых, грязных свиней бессмысленно наказывать». «Вы не правы, сэр. Бог наказывает их все время, но совсем иначе. А ругательство это, сэр, вовсе и не ругательство. Что же еще, если они позорят даже Бога-Матерь?» Только сейчас Джейсон начинал чувствовать боль в голове. «Молитва, сэр», — невозмутимо проговорил Густав. «Это трудно себе представить, но молитва. Только произносят ее не в храме и не перед сном, а в бою. Это боевая молитва русских. Она имеет очень древние корни. Славяне таким образом призывали богов на помощь в битве, а когда к ним пришло христианство, традиция сохранилась. И новый Господь позволил варварам молиться по-прежнему. И сегодня русские парни весьма искренне молились, потому к ним пришла удача». «Кто тебе об этом сказал? Опять тот старый серп?» «Да, сэр, тот старый серп». Почему такая несправедливость? Почему только варварам позволено?